сотвори во мне и своею живою водой сердце мое омой. Реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Реки воды живой, реки воды, реки воды живой, реки воды, реки воды живой, это Дух Святой, Дух Святой, это Дух Святой. Реки воды живой, это реки Святой. Воды живой, реки воды живой, живой, это Дух Святой. Реки воды живой, реки воды, реки воды живой, реки воды, реки воды живой, реки воды живой, это Дух Святой. Реки воды, реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой, реки воды живой. Это Дух Святой.